Глава восьмая. Клятва в урочище Перынь. 862 год. Прибытие варяжско-бодрицкой дружины в Новгород на Перунов день. Гостомысл уже умер. Посещение урочища Перынь. Клятва Рарага с братьями и дружиной перед старейшинами и новгородцами в соблюдении русской правды и устава. Свара чудинов с кривичами. Благословение волхва Ведомира. «Глядите, нурманы, нурманы!» — кричит самый глазастый малец из стайки юных приладожцев, что удят рыбу на каменистом берегу Волхова. «Надо б до наших упредить! Вдруг нурманы грабить снова пришли!» Глазастый срывается с места, чтобы бежать в селение. «Погоди, там насада впереди! Какие же это нурманы?» Останавливает его малец постарше. «Может, и насада, а позади-то драккары. У меня очи зорче твоих!» – обижается первый. «Небось, захватили в полон нурманы нашу насаду и плывут на ней. Айда в поселок, старейшине поведаем!» «Да погоди ты! У насады, гляди, парус красный и сокол на нем. Это же рериги! Как пить дать, рериги!» «Так все одно сообщить надобно!» Не унимается зоркоглазый и первым бегом срывается с места. «Рарожичи возвращаются!» — кричит он во все горло, пробегая по улицам Приладожья. Выходят жители, всматриваются в приближающиеся лодьи. «А прав был малец, там не только лодьи, но и драккары со шныккарами идут», — замечают опытные в морском деле приладожцы. «А на парусах у них за место ворона бодрицкий сокол», — уточняют другие. «Так не токмо на парусах. Глядите, вместо морд вепри и драконов соколины и конские головы. Чудно». «Погодите, братцы, да это никак наш новый князь Рарак, внук умершего гостомысла, со своей дружиной пожаловал. Гляди, какая сила воинов! Да все, почитай, в броне! В кожаных доспехах мало кто. Сотни полторы лодий-то будет, а может и больше», — на глаз определил опытный муж из мореходов. «Ну, держитесь теперь, нурманские гости-разбойники, не побалуйте супротив такой мощи», — восторгались третьи. «Не только нурманские, а и нашим, что меж собой усобицу чинят, хвост-то поприкрутит новый князь». «Рекут, намечен, скор и слово держит!» — воскликнул еще кто-то. «Гляди, гляди, никак к нам заворачивают! Отчего ж не прямо в Ладогу?» Лодьи и драккары меж тем становились к пристани. Те же, кому не было места, осторожно подходили к берегу, и воины, спрыгнув на мелководье, сноровисто вытаскивали суда на берег. Кузнец Кряж с удивлением глядел на крепкого, высокого, беловолосого воина в добротной броне, который отдавал краткие приказания другим воинам. Вот он повернулся и взглянул на кузнеца своими зеленоватыми очами. Лик его озарила знакомая улыбка. «Ах ты, зеленомедь, братцы! Так это ж наш Солома!» Громко воскликнул удивленный кузнец, подходя к своему бывшему подмастерью. «Ольг, да ты как воевода прямо!» Не скрывал восхищения словоохотливый повелитель железа. «Дядька Кряж!» — радостно приветствовал его кельт. «Так я и в самом деле воевода!» Немного смутился он и обнял земляка. «Только нынче не один я возвернулся в Приладожье», — с радостным облегчением, как показалось кузнецу, молвил кельт. «Гляди, кто со мной приехал! Вон они и сейчас сходят с княжеской лодьи», — указал Ольг десницей на насаду с алым парусом, что стояла у пристани. «Так это ж...» — Кряж осекся на полуслове. «Неужто ж Шульга?» — первым узнал прихрамывающего земляка кузнец. «Тот самый Шульга, с которым вы вместе на том проклятом драккаре с медвежьей головой ушли, а с ним, кажется, окунь и... бобрец!» — радостно подсказал Ольг. Так-так, неужто живы, зелена медь? Вот матери-то обрадуются! Живы, дядька Кряж, вот они все трое сюда идут и тебе обо всем поведают, а мне бежать пора. Не прогадал ты, выходит, что не пошел по кузнечному делу? С сожалением закончил короткий разговор кузнец, видя, что к Ольгу подходит высокий, стройный молодой воин в отлично сработанной броне, и понимая, что воеводе сейчас не до разговоров и воспоминаний. «Ольг, как думаешь, пройдут все драккары и насады через Волховские пороги? Хотелось бы всей морской дружиной к Новгороду подойти», – спросил Рарок. «При таком числе воинов на руках лодьи перенесем», — весело ответил воевода. Потом добавил: «Княже, пойдем, я матери покажусь. Заодно пообедаем, может, Ружена поспит малость, отдохнет, намаялась от качки с непривычки». Рарок вначале даже чуток вперед подался, будто сразу хотел следовать за воеводой, но потом задумался, оглянулся на Ружену, что прогуливалась по берегу с верным Вольфгангом и рыжеволосой дочкой годков двух. «Знаешь, брат, лишние хлопоты матери твоей. Давай в следующий раз». Он с тоской глянул на отдаленные домишки, словно силясь разглядеть подножье холма, поросшего сосняком, где стоял тот самый дом, где живет зеленоглазая непокорная камышовая кошка. «Тут уже до Ладоги рукой подать», — молвил Рарок. «Там отдохнем и тебя с двумя лодьями подождем. Заодно узнаю у ладожского воеводы, как там наши свеи, не балуют ли. А матери и всем домашним», — он выразительно глянул на Ольга, «от нас с Труваром поклон сердечный. Скажи, что угощение ее до сих пор помним. Нигде такого не пробовали. Давай, брат». И Рарок пошел отдавать приказ каравану сниматься с якорей. «Сыне мой вернулся», — шептала мать, обнимая Ольга. «А я уж не знала, что и думать. Лодьи-то с пленниками, коих вы освободили, еще прошлым летом пришли. А тебя нет, — сказывали, — к Рарогу опять нанялся. А когда ждать, неведомо», — причитала она сквозь непокорные слезы, что текли и текли из очей. «А я, вишь, без отца-то не справляюсь совсем. Рук не хватает. С племянницей Златкой живем. И соседка Милена одна осталась. Глобы храни их, Свинтовид, всей семьей помогают. Ворочайся домой, сынок, тяжко мне. Женился бы, да невестку в дом привел, вот была бы радость», — чистила Русава. «Не знаю, мамо», — взял ее за руку Ольг, — «пусто у меня на душе. А где Ифанда? Я вам гостинцев привез». «Ух, Ольгушка, Ифанда-то наша!» — взмахнула руками Русава. «Что с ней?» — вскинулся Ольг. «Да нет, с ней все ладно, жива-здорова. Только не живет она дома, отшельницей стала, в лесу обретается, на нашей старой заимке. Молвит, что, коли человека жизнь отняла, ну, у насильника того, Нурмана, теперь перед матерью Бригит вину свою загладить должна верной ей службой». «Что ж она там делает?» «Людей лечит. Дар ей открылся. Видно, бабушкин. Травы собирает, грибы, ягоды, нити сучит льняные да конопляные, мне приносит, а я уже полотно тку». «Пойдем, маму, сходим к отцу на курган. Хочу поговорить с ним. Я ведь теперь у Рарога воеводой назначен. За все войско ответ несу». Из Ладоги в Новгород и окрестные поселения полетела на невидимых крыльях весть о приходе князей Бодрицких, Рарога, Трувора и Снеуса, да не одних, а со своею сильною дружиной. «Рарожичи уже в подпорожье Волхова стоят! Аккурат к Перунову дню тут будут!» — кричал возбужденный отрок-гонец, пробегая по улицам Огнещанской веси на Ильмень-озере. Волхв-Древослав по дороге в Новгород на праздник Перуна забрел на волховскую заимку своего давнего знакомца, отца Харыги. «Ты что же, брат, решил на новое место переселиться?» Удивленно спросил изборский кудесник, входя в избушку друга и видя уложенные в дорогу деревянные и пергаментные книги. «Да, подали. Пока в Киев, а потом погляжу, как оно станет. Моя-то земля сурожская», — невесело молвил хозяин заимки и добавил. «Ты же ведаешь, Древослав, что я против призвания варягов. Новая власть новых волхвов с собой приведет. А коли еще и меж кудесниками согласия не будет, то совсем худо». Они замолчали, но разговор не прекратился. Когда нужно многое сказать, то обычная людская речь слишком длинна и несовершенна. Они обменивались образами, своими и теми, что ведали от своих учителей, и теми, что были записаны в волховских книгах. «Может, ты прав, брат Харыга», — наконец промолвил изборский волхв. «Спор сей только боги да жизнь рассудят». «Прощай, брат, да хранят тебя боги светлые», — ответил Харыга. И они крепко обнялись, потому как оба понимали, что может видеться в последний раз. Накануне славного праздника Перуна узрели жители Новограда необычное. По волхву реке шли многие лодьи и нормандские драккары. На парусах драккаров красовался белый сокол воинов Рерига, а впереди шла большая бодрицкая насада с алым парусом. Корабли, заполненные сильными воинами в железной броне, приставали к берегу. И не только к правому городскому, а и проплывали чуть дальше. Воины вытаскивали лодьи на левый берег Волхова и шли пешком к священной Пирыне, где в этот день было людно. Стекались сюда купцы да бояре в добротной заморской одежде, рукомысленники, кузнецы, кожевники, стеклодувы и портновского дела мастера, а еще селяне-пахари да скотоводы, соливары, рыбаки, охотники, бортники и те, кто проводкой судов по своенравному Волхову занимался». Кроме праздника, многим хотелось увидеть вблизи нового молодого князя, да ощутить мощь его железной дружины. Старший из волхвов новгородских Богумил, перед тем, как завершить с помощниками последние приготовления к великому празднику, встретился тут же подле святилища с князем Рарагом, его братьями и воеводой Ольгом. Они сами подошли к старшему кудеснику. «Отче Богумил!» — обратился с почтением князь к старейшине волхвов. «Просим нашим дружинникам, кои из разных краев Руси варяжской прибыли, поведать о земле сей, чтоб каждый воин знал, какова она есть, чем славна. Может, кто из волхвов местных нам о том расскажет, пока праздник готовится? Добре, княже, отец Древослав обо всем скажет». И старший волф кликнул изборского кудесника. «Воины доблестной дружины варяжской, вам нынче предстоит с князьями вашими присягнуть на верность земле новгородской», молвил перед дружиной, что окружило его великим ровным коло, проникновенным глазом Древослав. «Так вот откуда есть пошла новгородчина! Как вам уже ведомо, в далекие времена достославные пришли на эти земли два брата с родами своими. Один именем Рус, а другой Славен. Рус с народом своим поставил град Русу у соляных источников с той стороны Ильмер озера. А в сих местах, — волф обвел рукою окрест, — второй брат поставил град именем Славенск. Кроме сих двух градов, знамо дело и другие срубили. Само озеро прозвали по имени дочери Славена Иломеры, а река, что из Ильмерского озера в Нево течет, — Древослав указал на реку, — в ту пору называлась Мутною. Но в честь старшего сына Славенова, что был добрым волхвом и кудесником, реку Волховом звать стали. Славен с сыновьями и поставил здесь, на левом берегу, у самого истока Волхова из озера, капище Перунова. А возле древнего Славенска на поприще ниже потом возник Новгород. С тех пор и стала Славенщина новгородской. Волф взглянул на вершину холма у священной рощи и велел Рарагу: «Княже, ставь дружину вон там! Отец Богумил праздник начинать будет!» Когда все собрались в Коло, Волф обратился к ним с приветственной речью. «Возблагодарим, новгородцы и жители окрестных весей да сел, гости торговые из стран дальних и ближних, в сей день могучих богов наших, отца Сварога, деда всех богов, источник рода рождающего, за щедрые дары, бога Свинтовида за свет и солнце, бога Перуна за добрые дожди, что питали посевы, которые громовержец вызывает, рассекая тучи своим небесным огненным мечом. Кузнецы истори славили Перуна, как небесного отца и покровителя. Воины же по праве почитают Перуна своим богом, ибо он кует волшебным молотом оружие для них, а коли нужно защитить землю, то и сам берет в руки вместо мирного молота воинский меч, становится во главе небесной рати и приходит к нам на помощь в трудную годину. Восславим же Отца нашего Небесного, неустанно вращающего колеса Яви, а с нею и всю жизнь земную приводящего в движение, без коего смерть наступит всему миру». Волф остановился, и служитель подал ему большой факел, зажженный от живого вечного огня, непрестанно пылавшего на холме. Старец прошел поочередно посолонь к каждому из 8 малых кострищ, что по колу были сложены вокруг большого жертвенного костра, как лепестки огромного цветка, и возжег каждый. Потом поднялся к главному жертвенному огнищу и возжег его с 4 сторон перед деревянным кумиром. «Слава Перуну Огнекудрому!» — воскликнул старец. «Слава! Слава! Слава!» — троекратно прокатилось над святилищем. Воины с бритыми бородами и стриженными волосами на головах стояли стройными блестящими рядами с одной стороны у священных кострищ. Только новгородская нурманская тьма под предводительством Свена и его помощника Дана выделялась длинными волосами и бородами, которые Рарак разрешил сохранить. Волхв Богумил, стоя у главного костра, громко и торжественно молвил: «Сегодня, в торжественный Перунов день, принимают священную клятву на верность новгородчине князь наш новый Рарак с братьями Труваром и Снеусом, внуки почившего мудрого и славного князя Гостомысла и его верная дружина». Рарак твердым шагом ступил к кострищу и произнес так же громко и торжественно: «Клянусь с братьями моими и дружиной служить славной земле новгородской, славянской и всему люду на этой земле проживающему, защищать его от всяческих супостатов живота не жалеючи, блюсти лад и ряд, хранить честь воинскую, служить правде русской. Перед дедом Гостомыслом, чьему праху я ныне поклонился на Болотовом кургане, Перед вами люди славянские, перед вами кривичи, весь, меря и чуть, перед вами люди всех иных языков, проживающие на сей земле северской, а также перед ликом Перуна Всемогущего, кое есть высший суд и честь, присягаю на верность». «Клянусь на этом мече болотном, потому как нет для воина руса ничего более святого!» Князь вынул свой меч из ножен и поднес к устам. Дружина следом за ним обнажила свои клинки и, повторив действия своего предводителя, трижды мощно рыкнула, вздымая мечи. «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» «Отче!» — обратился Рарак к волхву. «Прошу принять от нас, воинов, Богу нашему Перуну, белого жертвенного быка!» На следующий день князь собрал свою вновь присягнувшую дружину. «Теперь мы все, и вы, и я, служим славянской земле», — торжественно молвил Рарак. «Князь и дружина одним целым должны быть, иначе не будет ни побед над врагами, ни ладу в княжестве». Князь сделал знак, и сокольничий вынес на рукавицы белого сокола и стал подле князя. «Ободриты раражичи ведают, отчего именно белый сокол – покровитель нашего племени, и отчего его образ на стягах и щитах нашей дружины. Но среди новых воинов есть свеи, даны, франки, меря, весь, чуть и другие. Потому я расскажу, что для нас значит образ Рарага. Сокол никогда не поступает вероломно или из-под тишка. Он всегда блюдет правила, атакует открыто, но настолько быстро, яростно и мощно, что мало кому удается ускользнуть от его молниеносного удара. Сокол не просто падает на жертву, но ускоряет свой полет волнообразным трепетанием крыльев, и тогда его скорость соразмерна скорости полета стрелы, выпущенной сильным и умелым лучником. Иногда падение сокола столь стремительно, а удар по шейным позвонкам жертвы настолько силен, что голова супротивника отлетает прочь в воздухе. Так и мы, раражичи, должны не просто хорошо орудовать мечом, но, подобно соколу, владеть волной, рождающейся в душе, волной праведного гнева и ярой силы, которая, пройдя по телу, выплескивается в неотразимом, как бросок сокола, ударе, отсекающем голову врага напрочь. Мы должны сражаться и побеждать честно, лететь на противников стремительно и неотвратимо и одним мощным ударом отсекать головы врагам, сколько бы их ни пришло, — закончил князь. Повернувшись к сокольничьему, он перенял с его руки белого сокола и, подняв его, воскликнул: «Слава Рарагу! Слава! Слава! Слава!» Эхом откликнулась дружина, восславляя огненный дух Сварога в образе сокола и своего князя Рарага Годославовича, достойного наследника гостомысла и продолжателя воинских традиций Варяжской Руси. «Новгородцы! Беда!» – запыхавшийся, покрытый грязью и пылью, незнакомый воин соскочил с лошади и, пошатываясь от долгой скачки, пошел меж рядами дружинных сотен, высматривая нового князя. Узрев добротно одетых мужей в белых нарядных япончах, он в растерянности остановился, не зная, к кому обращаться. «Кто ты таков и что за беда стряслась?» – сразу весь подобрался Рарак. «Я посланница твоего до Изборского. Там кривичи с чудью свару затеяли. Воевода думал своим полком разогнать враждующих, да сил не хватает». «Из-за чего свара?» — строго спросил князь. Так из-за угодий. Рекут, кривичи промышлять стали на земле чудской, а те их побили. Потом кривичи пришли и чудин покарали. Чуть свои рода кликнуло и пошло-поехало. Ну что, дружина, не успели и дух перевести, а тут уже и дело подоспело, молвил князь. «Воевода, через час выступаем. А ты, воин, — обратился князь к изборцу, — проводником будешь, а пока ступай, отдохни». Ольг тут же кликнул темников для распоряжений. «Слышь, брат, — обратился рассудительный трувор, — вчера тот волхв именем Древослав, он ведь изборский?» «Так, изборский. А что?» «Разумею, его мудрого совета и спросить надобно. А коли по дороге нам, то с собой взять. Кто же лепше него нам разобъяснит, отчего сия свара случилась, да и как ее погасить, чтоб новой вражды не посеять? Доброе дело, брат, разыщи-ка сего волхва». «Свара, княже, она не из-за чуди или кривичей. Простому люду места хватает и для охоты, и для рыбной ловли, и для всяких других промыслов. Всякие свары, они сверху идут. Коль возникло, значит, что-то бояре али купцы богатые не поделили», — молвил Древослав по дороге. «Расскажи, отче, что за народ это чуть? Мы-то по морю хаживали, больше с эстами сталкивались», — попросил Трувор. «Народ земли, как они себя называют, земледелием и всем, что с ним связано, живут. Однако, коли биться приходится, то до последнего сражаются, а когда уж нет сил, то и вместе с семьями себя захоронить могут, чтоб в полон к врагу не попасть». «Как это захоронить?» – не понял Снеус. «А так, княже, яму роют, а сверху на столбах над той ямой землю, камни, деревья кладут. Потом спускаются, столбы подрубают, да так живьем себя и хоронят». «Вот тебе и мирные хлеборобы!» — воскликнул Снеус. «Они из каких народов?» — спросил Трувор. «Смесь тех же эстов, финнов да угров. Добре разумеют и тех, и других, и третьих. Да только рекут по-своему на любом из этих языков». «А кривичи, отче?» – спросил Снеус. «Кривичи славяне, тоже отчаянные воины и народ крепкий, сидят на истоках великих рек Рарики, Западной Двины, Днепры, и никому тех истоков никогда не уступали. Князь Гостомысл и с чудью, и с весью, и с кривичами находил общий язык, где словом, а где и силой воинской. Все дань в казну княжескую платили, а теперь, вишь, каждый опять к вольнице норовит вернуться. Кривичи сами, с кого хошь, дань берут, Полоцк рекут богаче Новгорода. Отчего мы должны ему дань платить? Напротив, хотят земли той же чуди к рукам прибрать. А с полудня кривичи воюют с хазарами, что полян, сиверу и вятичей уже данью обложили, и к полночным торговым путям добраться хотят. Вот вепсы те смирные, воевать не любят. Да куда деваться, коли каждый из них нажиться норовит? А Изборск, он чей град?» «Изборск князем Гостомыслом и его сыном поставлен. Живут там в основном славяне да кривичи, а наречен в честь внука Гостомыслова Избора, коего в младенчестве змея уклюнула». Пока дружина подоспела к Плескову, уже было сожжено 3 веси кривичи и 2 чудские веси. «Виноват, княже, перед тобой и покойным Гостомыслом виноват. Не успеваю своей малой сторожевой дружиной», — понурив голову, оправдывался изборский воевода Верба, седоусый рассудительный муж. пока за чудинами гоняюсь, кривичи бедокурят. За теми устремлюсь, эти уже сроились и на кривичи идут. Вчера чуть на лодьях пришла, до плесков захватила. И за другие грады боязна, пока я по лесам с воинами бегаю, в любом из поселений усобица вспыхнуть может. Плесков поскорее обратно вернуть надобно. Пойдет ведь товар беспошлинно. Ну и свары кровавой допустить нельзя. В граде ведь жены, дети. Из-за чего вражда случилась, воевода? Озабоченно спросил князь. Прежде граница меж кривичами и чудью проходила по среднему течению реки Великой, а ныне уже и выбудские пороги, последние перед озером Чудским, и сам Плесков, где река большим плесом разливается, и в нем удобно лодьи ставить и торг вести, все во владении кривичей. Чуть знамо дело считает сии земли исконно своими и глядит на кривичей, как на захватчиков. Вражда-то старая, несколько веков ей уже. Да видно, после смерти князя Гостомысла кто-то угли той вражды раздуть решил. Сперва чудины на выбудских порогах стали заборы каменные возводить. Рекли, мол, земля наша, и тут межа каменная нас с кривичами разделит. Да кривичи их оттуда выбили, сроившись. В ответ чудины кликнули подмогу из-за Чудского озера, и вместе с теми, что на лодьях пришли, Плесковград захватили. Сказали, что сами теперь будут пошлину с купцов за товары взымать. А в граде-то народ разный, и чуть, и вот, и славяне, и кривичи. Да кого ж только нет в торговом граде, сокрушался воевода. Кривичи тоже собрались силами. Вслед за порогами град теперь намерен отбить. Сколько людей пострадает-то? Рарок стал собран и быстр, как всегда в боевом деле. Он будто хищник почуял опасность, и очи его заблистали огнем ярого охотника. Речь стала краткой и повелительной. «Мне четверых добре знающих сии места воинов будут проводниками. Ты на лодях, воевода?» «Станешь по реке, следи, чтоб из града никто не ушел. Зачинщиков свары надобно в железо взять и предать суду княжескому. С Плесковым я сам разберусь, и с враждующими тоже». «Все понял, княже», — кивнул Верба. «Только вот боюсь, что зачинщики уже мертвы. Тот, кто свару задумывает, самых рьяных завсегда первыми внафь отправляет, а следом и тех, кто их порешил, чтоб к нему тропка не привела». Воевода собрал свою невеликую дружину и двинулся к реке. «Отче!» — обратился к волхву Рарок. «Ты пойдешь в Изборск?» «Нет». «С твоей дружиной останусь пока, может, сгожусь, а то ведь посекут друг дружку чудины с кривичами ни за что. Усобица, она сродни слепцу с мечом, крушит всех подряд, не разбирая правого и виноватого». «Братья, делаем так», — отрывисто молвил Рарок Ольгу, Трувору и Снеусу. «Отправим подвое посыльных с княжеским словом к каждой стороне. Оружие сложить, град освободить, зачинщиков выдать. Кто ослушается и станет сопротивление чинить, будет покаран нещадно. Другим в назидание всем речь, что на неправых есть суд княжеский, а кто решил самосуд устроить, будет покаран по русской правде». Княжеская решительность, напор и быстрота передалась через начальников каждому дружиннику. Подойдя к граду, стоящему на правом берегу реки, дружина разделилась надвое и принялась обтекать и град, и приступивших к нему кривичей большим железным полуколом от реки до реки. Все делалось привычно быстро, но без суеты. С полуночи противников охватили Ольг со Снеусом. С полудня Рарок, а с захода Трувор. Когда варяги замкнули смутьянов в коло, несколько сотен вооруженных людей высыпали из града, шумно обсуждая вдруг представшую пред ними молчаливую, но грозную силу. Они возмущенно кричали, потрясали копьями, топорами, с улицами. Однако железная кола не двигалась и ничем на суету и крики не отвечала. Это было необычно и стало охлаждать некоторые горячие головы. Гордым кривичам тоже не по нраву было зреть, как их вместе с супротивниками окружили молчаливые железные ряды, в коих даже на расстоянии, по слаженности и быстроте угадывались опытные воины. Когда же двое добротно вооруженных, уверенных в себе воинов пришли от Рарага с его жестким княжеским словом и приказали сложить оружие, кривичи призадумались. Про то, что новый князь хоть и молод, но на слово тверд и на меч скор, молва донесла еще в ту пору, когда Гостомысл пригласил своего внука на княжение. А тот, возвращаясь домой, напал на нурманов, разбил их фьорд, а оставшихся прислал деду в подарок для службы в его дружине. Все это было ведомо верховоде кривичей, но до поры до времени никак народа его не касалось. Теперь же сей Рарак пришел к ним княжить и наводить порядки по-своему. И даже через посланца видно, что настроен весьма решительно. Князь кривичей далеко, в Полоцке, а Рарак вот он, в нескольких сотнях шагов. Потому решать, что ответить новому новгородскому князю следует ему, верховоде Бориславу. В то время как верховода угрюмо слушал посыльного, второй Рарожич разглядывал кривича. Среднего роста, крепко сбит, серые очи, удлиненный лик с чуть выступающим подбородком, светлые длинные волосы, схваченные очельем, прямой нос, усы и короткая борода, одет в рубаху с мелкой вышивкой и узким стоячим воротом. Разрез спереди застегнут на бронзовый колокольчик, наверное, оберег от злых духов. Темные суконные порты, кожаные постолы, сверху толстая кожаная рубаха с железными бляхами, на поясе длинный кинжал в ножнах. «Хочу говорить с князем», — молвил верховода кривичей после долгого раздумья. «Пошли», — кратко ответил Рарожич. «А что свару устроил? По что вражду в земле новгородской сеешь?» Глядя прямо в очи вожаку кривичей, строго спросил Рарак. «Кто свару начал, не ведаю. А за сожженные веси до возведения забора на выбутовских порогах, что торговле помеха, чуть должна ответить, потому я и возглавил люд возмущенный». Не отводя взгляда, смело отвечал кривич. «А тебе разве не ведомо, что сие должен суд княжеский решать, а не слепая вражда, от которой один вред и кровь? Так ведь князь Гостомысл помер, а про то, что ты принял присягу на стол новгородский, мы не ведали», — ответствовал Борислав, и в очах его на миг блеснули лукавые искорки. «Хитрит кривич, знал», — отметил Рарак. «Как и то, что зачинщики уже мертвы и ничего никому не скажут, тут воевода Верба прав». «Теперь ведаешь, как и слово мое, посланцами тебе реченное, а посему, чтоб к полудню все оружие лежало вон там, на поле, иначе примите смерть», — жестко молвил новгородский князь. «А ты, княже, смертью-то нас не стращай, не боимся ее, потому что мы, кравенцы, потомки Славуни и дождь Бога, родивших нас через небесную краву Земун, а значит, нет нам владетелей на земле», — гордо ответил верховода кравенцев кривичей и, повернувшись, пошел к своим воям. Посланные к чуде воины тоже вернулись не сами, а в сопровождении старейшин, одетых в белые льняные рубахи, темные шерстяные безрукавки и порты, обвязанные понизу кожаными ремешками, на ногах у кого кожаные постолы, у кого лапти. «Ты, что ли, князь Рарок путишь?» — спросил небольшого роста круглолицый старик с большой залысиной, обращаясь к Снеусу, явно не впечатленный его молодым видом. «Нет, я Снеус, младший из братьев», — ответил Рарожич, стараясь не показать волнения. «Князь сейчас с кривичами разбирается». «А по что же Финас от кривич не защитили, а прикодили теперь, да окрушили, когда мы только-только сопираться идти им отплатить за покипель две нашей фесси?» — воскликнул худой и долговязый чудин с такими же белесами, как у остальных, очами. «Выходит, мы пострадали, и нам же пришлые фаряки щелесом кразят!» — возмущенно завопил три. Третий. «А с каких это пор вы на себя взяли обязанности княжеский суд вершить?» Сдвинув брови и не на шутку гневаясь, воскликнул Снеус, но тут же овладел собой и молвил с расстановкой. «Князь Рарок в Перунов день клятву на верность новгородчине принес и принял престол дедовский. Отныне он ваш князь и судья, а мы, дружина, его руки и воля. Вы верно заметили, у меня под началом, — он обвел рукой своих воинов, — варяги Русь, мы слово свое держим, но приступивших закон не щадим, и про то всем на море варяжском ведом. А с полуночи град окружен нашей нурманской дружиной, а нурманы, сами добре ведаете, жалости вовсе не разумеют. Вот вам слово княжеское. Или все вы немедля складываете оружие и отправляетесь по домам, либо будем сечь насмерть всех, у кого оружие в руках окажется. И тогда пощады не ждите, и к жали не взывайте. Горыня Скарная плачет вас на сём поле, а дети и жены останутся сиротами. Тоже и кривичам сказано. Можете идти и с ними договариваться, тогда оружие вместе в одну кучу сложится. «Так мы...» — начал было старший из ходоков. «Слово сказано!» — грозно молвил облаченный в блистающую броню угрюмый варяг-сотник. А находившийся в их рядах окунь повторил землякам на их языке. «Князь Рарок велит либо оружие сложить на поле, либо головы ваши будут отдельно от тел». Старейшины под хмурыми взглядами Рарожичей поплелись обратно к околице, где их встретили шумом и гомоном, будто встревоженные хищником гуси. Уже давно проскакал полуденник на своем золотом коне, а ни кривичи ничуть оружие не сложили и никакого ответа на слова князя не дали». «Время вышло!» – после томительного ожидания молвил с сожалением Трувор. «Нет сложенного оружия на поле!» Многие тяжко вздохнули. Одно дело рубить ворога, а другое... Эх. «Делать нечего, слово дано! Один раз нарушишь, потом тебе веры не будет!» – решительно молвил Рарок. Он сделал знак, и вперед вышли лучники. «Дружина, шагом вперед!» — повелел князь и добавил: «Под щит меч!» Железные варяжские ряды двинулись под мерные удары мечей о щиты. Им ответили тем же с противоположной стороны кола воины-воеводы Ольга и Снеуса. Медленные, размеренные шаги, каждый под удар меча или боевого топора о щит. На междоусобном поле и в граде наступила мертвая тишина. Даже чуткие псы перестали лаять. Запахло смертью. И запах тот ощутил более всех Волхв Древослав. «Княже!» — обратился он к Рарогу. «Останови воинов. Дозволь мне еще с ними поговорить. Не пристало княжение начинать с крови, к тому же крови своих». «А вдруг они себя заживо захоронят, эти чудины?» — отозвался один из тысяцких. «Да и кривич, и жалко сечь!» — ответил другой. «Трубить в рог!» — махнул Рарок. Пусть отец Древослав еще поговорит с ними. Долго не было Древослава. Аж к вечеру, когда молодые князья уже несколько раз порывались идти на выручку волхву, опасаясь за его жизнь, он, наконец, появился с десятком людей, среди которых были и кривичи, и чудины. «Вот», — обратился Древослав к Рарагу, — «твоего княжеского суда требуют. Каждый на другого вину возлагает. Все горячие и ярые, только правда-то надвое не делится. Она завсегда одна». Земля Бодритов. Священная роща. Старый волхв Ведомир устало коснулся могучего ствола священного дуба. «Отче наш, дуб прави, ушли наши соколы. Чую, будто душу вынули из народа Бодритского, ведь лучшие ушли в Северную Словению. Понимаю, что по-иному нельзя было, сам зато ратовал. А сейчас пусто на душе, отче. Одни мы с тобой остались хранить правь истинную. Вопрос в том, долго ли продержимся. Повсюду на берегах русского и варяжского морей, по путям и рекам торговым, византийские и римские пресвитеры народ огречивают и олатинивают. И мало того, что веру иную насаждают, дубы священные под корень изводят». Как может подняться рука на Божье творение, в чьем могучем тысячелетнем теле звучат голоса предков, в ком живет сила и величие самого Творца? Старик прислонился к великану и слушал звучащие в нем токи жизни. Они давали силу усталому телу и исцеляли душу старого волхва. Потом он наклонился и поднял горсть опавших желудей. «Дети мои, Рарак, Трувор и Снеус», — вслух сказал он, — «будьте, как эти желуди, добрым семенем отцовского рода. Прорастите в иной земле новыми дубами могучей и сильной Руси». Волхв, взяв заступ, прошел на открытое место, взрыхлил почву, бережно уложил желуди, затем полил их водой из священного родника. Дальше, насколько хватало глаз, росли маленькие дубочки будущего священного Боголесья.